Глава 24. Из окна веранды виднелось покрытое льдом озеро. Синеватая тень быстро ползла вверх по склону горы. «Вы что-то говорили, и я вас перебила?» «Нет-нет, я уже закончил допрос». «Так вот, чем вы здесь занимаетесь», — засмеялась Адель. «Допрашиваете нас. Это моя работа». «Интересно, она заметила, что потеряла щипцы?» «Если да, то потом могла вернуться, поискать и сообразить, что их поднял Гуга». «Спасибо большое», — сказал он, внимательно следя за ее реакцией. «За что именно?» Адель дежурно улыбнулась, и Гуга понял, что она натянута как струна. «За то, что не разболтали, что Гуга Фишер — морфинист». Она рассмеялась, даже не потрудившись прикрыть рот ладонью. «Ей не нужно», — подумал Гуга. «Грех это — прятать такую улыбку». «Не стоит благодарности», — пробормотала она. «Вы делаете это не из прихоти, а по необходимости». Пианистка закончила играть, и ее сменил оркестр. Гуга узнал звон металлических тарелок. Сначала едва слышный, потом все громче и громче. Темп нарастал. Каждый инструмент вступал с азартом и мастерством. Наконец, все партии слились в зажигательную мелодию. Не такую волнующую и тягучую, как джаз или свинг, конечно. Джаз и свинг отдавали сигаретным дымом, потом и виски, лениво потягиваемым в липком сумраке. Сейчас звучала арийская музыка. «Как вам Аушвиц, герр Фишер?» Адель принялась отстукивать ритм ногой. Гуга облизнул губы, вытащил из пачки две последние сигареты, предложил одну Адель. «Если скажу, что в восторге, сильно покривлю душой», — прямо ответил он, щелкая зажигалкой. В голубоватом свете блеснул когтистый орел со свастикой, символ неразрешимого противоречия, раздиравшего на части его жизнь. «А вам самой тут нравится?» Адель торопливо оглянулась. Пальцы сжимали сигарету, но фильтр едва касался губ. «Нет», — прошептала она, убедившись, что никто их не слышит. «Ненавижу это место». «Я Эрзея ненавидела, хотя всегда работаю на совесть». «Чем вы занимались в Эрзее?» Адель усмехнулась. Ее глаза напомнили Гуга зеленые листья на ветру. Она глубоко затянулась и не ответила, только рассматривала свое отражение в оконном стекле. Гуга посмотрел на собственное, и оно ему не понравилось. Сероглазый трус и честолюбец, пожертвовавший душой ради карьеры. Он вечно балансировал на тонкой грани между тем, что можно говорить, и тем, о чем лучше промолчать, между тем, что можно делать, и тем, о чем лучше забыть. Нацепил нацистскую повязку, спрятавшись за ней точно за щитом. «Будь жива, мать!» — назвала бы его слизняком. Берт на волосок от смерти из-за какой-то дурацкой шутки. Процедила Адель, выдергивая Гуга из задумчивости. Гуга тоже затянулся. Свинцовые снеговые тучи не предвещали ничего хорошего. Люди в зале танцевали, смеялись, звучала музыка. Гуга вдруг почувствовал, как дрожит Адель. Этой девушке было, что ему рассказать. Но сначала надо завоевать доверие, убедить, что он ей друг, а не враг. «Я бы предпочел свинг», — пробормотал Гуга. «Шутите?» Она изумленно покосилась на него и тут же опять оглянулась, не слыхал ли кто. Теперь упомянуть о любви к свингу или того хуже к джазу было все равно, что объявить войну всей арийской культуре. «Ни капельки». Гуга выдохнул дым, растекшийся по стеклу серебристым облачком. «В юности я пропадал в берлинских клубах. «Только никому не говорите, пожалуйста». «Свингхайль», — хихикнула Адель, припомнив лозунг свингующей молодежи, пародию на нацистское приветствие. И тут же в страхе завертела головой. Итак, Гуга глубоко затянулся, дым защипал горло. Чем занимался в Арзее доктор Браун? Адель мгновенно посерьезнела, затушила недокуренную сигарету и скрестила руки на груди, словно защищаясь от того, что вот-вот случится. Он работал в программе Т-4. Это программа эвтаназии. Она едва слышно вздохнула. «Сперва я ничего не поняла. Браун получил официальное письмо из Берлина и впал в эйфорию. Распалялся, мол, сейчас творится история, и для него огромная честь участвовать в этой государственной программе. Мы должны были создать специальное отделение и составить реестр детей, страдающих от генетических заболеваний, физических или психических отклонений. Сначала меня ничего не насторожило». Адель перевела дух. «Затем мы получили приказ привести в больницу всех детей, отобранных врачебной комиссией. Их забирали из семей под предлогом диспансеризации, якобы на неделю-другую». Ее голос дрогнул. «А потом эвтанировали». «Теперь понятно». Гуга раздавил окурок в пепельнице. Берт Хоффман считал, что смерть Брауна была божьим воздаянием за страдания тех детей, так? Что их призраки из прошлого до него дотянулись. Ну да, он и предположить не мог, что эта фраза так дорого ему обойдется. Полагаете, Берт может быть замешан в убийстве Брауна? Нет. А в истории с подменой треугольников? Не знаю. Гуга обеими руками оперся на трость и принялся смотреть на горы и озеро. В этих местах лед должен быть толстым. Огромная твердая плита, сияющая белизной в лучах солнца, теперь казалась тускло-свинцовой, чуть ли не металлической. Неизвестно еще, что там покоится на дне. Гуга вспомнил изуродованное лицо Берта, его набрякшие веки. Сыщик даже не смог посмотреть ему в глаза, какого они цвета. Одно было ясно. Санитару пришлось работать в программе, которую он находил отвратительной и в Арзее, и здесь. Угрызения совести заставили его пойти на маленький мятеж, подмену треугольников. А что тогда с щипцами Адель? Или она тоже ведет собственный бой с чудовищной машиной Аушвица? Боль пронзила позвоночник от копчика до шеи. «Не хотите потанцевать?» — спросила Адель. «Что вы?» Гуга со стыдом опустил глаза на свою трость. «Пойдемте». Адель осторожно взяла его под руку. «Я устала говорить о смерти и убийствах. Попробуем немного развеяться. Сегодня же Рождество». Гуга молча последовал за ней, не в силах сопротивляться. Он растерялся. Эта женщина имела над ним странную власть. Они направились к центру зала, где танцевали пары, и носились взбудораженные дети. Гуга взмолился, чтобы на него никто не налетел. «Ощущаете музыку?» Задорно воскликнула Адель. «Еще бы не ощущать. Каждой клеточкой своего тела». Прежде Гуга любил танцевать, но трость стала досадной помехой, напоминанием о том, что он в любой момент может упасть на глазах у всех. Выкинуть бы ее ко всем чертям. Однако смелости не хватало. Ему вечно не хватало смелости. «Если бы я не был таким трусом, — подумал он, — я бы крикнул этим людям, что пока они танцуют и смеются, в нескольких километрах отсюда других людей убивают, как скот на бойне, что ребенок, ничем не хуже их детей, умрет, едва его брат испустит дух, и что доктора Брауна сгробастали, наконец, призраки, и ублюдок заслужил такой конец, а он, Гуга, возвращается в Берлин, и плевать ему на все. Ничего такого он, конечно, не сделал. Промолчать куда проще. Адель положила руки ему на плечи, Гуга почудился бешеный ритм свинга и звон хрустальных бокалов в набитом до отказа клубе. Он вздрогнул, когда в ушах зазвучал нарастающий топот банды Гитлер-Югенда, вламывающийся внутрь. Один из них схватил Гуга за шиворот, когда он пытался пробиться сквозь толпу к выходу. «А ты куда?» — заорал парень и повалил его на пол. Прибежали другие, трое, четверо, пятеро. Сосчитать было невозможно. Гуга старательно избивали. Рядом упала девушка. Он видел расширенные от ужаса глаза, молящие о помощи, о защите, о том, чтобы он сделал хоть что-нибудь. Гуга почувствовал, что сейчас вновь окажется на полу. Пришлось вцепиться одной рукой в Адель, другой в трость. Ударная установка грохотала, в голове грянул тот самый смертельный пистолетный выстрел. Глаза Адель залились кровью, как глаза той девушки. «Извините», — пробормотал он, резко высвободил руку и захромал к гардеробу. Торопливо разыскав свой плащ, накинул его, сунул руку в карман, нащупывая спасительный пузырек, и вышел наружу. «Герр Фишер!» Гуга не остановился. Поднялся по склону вдоль оград, вдохнул полной грудью холодный предвечерний воздух, медленно выдохнул, освобождаясь от болезненных воспоминаний, и устыдился. Он возненавидел Аушвиц. Это место едва не погубило его навсегда. Если он не сбежит как можно скорее, оно его засосет, раздавит. И что он доложит Небе? Что его зря сюда посылали? Что он оказался негоден для столь деликатного дела? Пятое управление мгновенно решит, что он не такой уж ценный сотрудник и никакой не лучший криминолог, а просто калека, не способный хорошо исполнять свою работу. От него избавиться и глазом моргнуть не успеешь. Молниеносно, как с иронией заметил его отец, рассуждая о том, как быстро нацистская Германия избавляется от слабых звеньев. Гуга остановился на небольшом выступе, нависавшем над своеобразной естественной террасой. Рухнул на землю и привалился спиной к стволу понурой ели. Он предал девушку, убитую на его глазах. Под давлением профессора сказал, чего от него требовали. «Ты хочешь закончить университет или нет?» Трус. Трус до мозга костей. «Фишер!» Казалось, женский голос доносился откуда-то со дна озера и эхом отдавался в ушах. Гуга вздрогнул, увидев вместо залитых кровью глаз мертвой девушки зеленые глаза Адель. Сейчас они потемнели, как болотная трясина. «Что с вами?» — встревоженно спросила она, вглядываясь ему в лицо. «Нога?» Эта женщина решила выведать все его слабости. Уже второй раз она застает его в донельзя неловком положении. Гуга почувствовал тупой гнев. Сжал зубы. Он не хотел рассказывать о болезни. Не хотел, чтобы его жалели как урода, как несчастных детишек из программы Брауна по эвтаназии. Адель принялась обшаривать его карманы. «Что вы делаете?» — пробормотал Гуга, и его прошиб пот. «Не дергайтесь», — ровным голосом сказала она. Одним движением открыла пузырек, вытащила из футляра шприц и наполнила. «Иглу каждый раз следует стерилизовать в кипятке. Вы это делаете?» — говорила она, проверяя, не остался ли в игле воздух. «Разумеется», — процедил Гуга сквозь зубы. «Хорошо». Адель стащила с него плащ, закатала рукав, профессионально перетянула руку жгутом, нашла голубой ручеек набухшей вены, уколола. По телу тут же поползла горячая волна, смывшая гнев и дрожь. Ваттовое море, прилив, отец. Гуга вновь привалился к стволу, глядя на темное, едва различимое среди ветвей небо. Опустив глаза, он увидел на снегу красную повязку со свастикой, сползшую с рукава. «Вам нечего стыдиться», — спокойно сказала Адель. «Не понимаю, почему мужчины так боятся болеть. Если Бог посылает нам недуги, стыдиться не надо. Напротив, я всегда восхищалась людьми, встречающими превратности судьбы с гордо поднятой головой. Я видела больше жизненной силы в глазах ребятишек, убитых в Эрзее, нежели в детях, веселящихся сегодня в Салахютте». Гуга вздохнул. «Не болел я полиомиелитом», — буркнул он. «А чем?» «У меня дегенеративная болезнь, рассеянный склероз. Периодически становится лучше, и тогда я полностью в норме. Но во время обострения наступает ад. И сейчас как раз рецидив», — осторожно уточнила Адель. «Заметно, да?» Он горько рассмеялся, чувствуя себя тряпкой. «По мнению Клауберга, мне следует предпочесть достойную смерть недостойной жизни». «Глупости», — фыркнула Адель, гладя его по руке. «Да уж, доктор Браун выбрал неудачный момент для смерти. Сам твержу себе это который день». Гуга расхохотался, на сей раз вполне искренне. «Нашел время, черт бы его побрал». Адель села рядом, и они вместе рассмеялись. Потом Гуга обнаружил, что его брюки насквозь промокли от снега, а Адель, что перепачкала юбку, и их вновь разобрал хохот. Они сидели совсем близко. Гуга ощутил тепло ее тела, слабый запах волос и духов. Она не пользовалась помадой и тушью, но была прекрасна. Щеки порозовели от мороза. Веселые глаза блестят. Гуга наклонился, чтобы ее поцеловать. И тут снизу послышался какой-то шум. Смущенная Адель отстранилась. Гуга принялся приводить в порядок одежду. «Посмотрите туда», — тихонько сказала Адель. Гуга увидел фрау Браун. Та была не одна, с кем-то разговаривала. Он осторожно раздвинул ветви и узнал долговязую фигуру Осмунда Беккера. Слов слышно не было, но их и не требовалось. Хватало и того, что было видно. Брунгильда плакала, а Осмунд нежно поглаживал ее по щеке, затем притянул к себе и поцеловал. «Поверить не могу», — прошептала Адель ему на ухо. «Как же я раньше не догадалась!» «А можно было?» «Осмунд зачастую не ужинал в блоке». «Думаете, отправлялся в особняк Браунов?» «Ну да», — кивнула она, и ее короткие пышные волосы взметнулись, словно пламя костра. «Неделю назад мы с Бетси вошли в кабинет Брауна. Эти двое были там, одни. Мне показалось, что им неловко». «Но из этого же не следует, что Осмунд убийца?» «Нет». Выдохнув облачко пара, Гуга проследил, как оно поднимается к небу, откуда начали падать первые снежинки. Двое влюбленных внизу застыли в объятиях, полные желания и страданий. «Не следует». «Но это мотив, причем для обоих. А при расследовании преступления имеют значение две вещи — неоспоримые улики и веский мотив».